Глава 31. Есть ли что-нибудь прекраснее, чем полярная ночь? Ваша жизнь будет сплошными лишениями и страданиями. Вас будет мучить цинга. Ни одна экспедиция к полюсу не смогла уберечься от этой тяжелой болезни. Так запугивали меня перед отъездом, писал Нансен в своем дневнике. Но на 79 градусе северной широты мы все до сих пор каким-то образом чувствуем себя превосходно. Ни один из нас не побледнел, не похудел, щеки ни у кого не ввалились. То есть мы совсем не походим на настоящих полярников. Иногда мне даже стыдно за нас. Достаточно заглянуть в описание любой полярной экспедиции, чтобы убедиться, как много здесь пришлось испытать другим. Я понимаю, что мы ведем борьбу в неблагоприятных условиях. Одни сутки, прожитые в этих местах во время полярной зимы, это больше, чем год, проведенный в любом другом месте на нашей грешной земле. Записал в судовом журнале руководитель американской экспедиции к полюсу доктор Элиша Кейн. А несчастный Делонг так жаловался в своем дневнике. «Этот край создан для того, чтобы учить мужеству и терпению. Нигде не научишься терпению так, как здесь». «Несчастные люди», — думает Нансен, — «как горячо я сочувствую им». Мы на Фраме до сих пор не сталкивались ни с одним из испытаний, которые пережили наши предшественники. Полярная ночь, ненавистная тем, кому довелось зимовать, на меня не оказывает дурного влияния. Наоборот, я, пожалуй, даже помолодел». Так превосходно я себя никогда не чувствовал. Мне еще не приходилось так приятно проводить время, и я никогда так не боялся располнеть. Закончив работу, мы можем беззаботно мчаться по огромным, неизмеримым просторам ледяных полей при свете бесконечного количества звезд и при не слишком сильном, как теперь, морозы. Вокруг простираются льды, освещенные серебристым лунным сиянием. На них лежат темные пятна длинных теней, отбрасываемых снежными буграми, а более светлая полоса там, вдалеке, указывает, что кончается горизонт. Нет ничего более прекрасного в природе, чем ночь в окрестностях полюса. Это страна снов, рассвеченная самыми великолепными красками, какие только может создать человеческое воображение. Цвет прямо переходит в эфир. Самые различные оттенки соединяются в какую-то удивительную гармонию. Не различишь, где кончается один и начинается другой. Очертания предметов скрадываются. Все становится воздушным, завороженной музыкой отблесков, едва уловимой мелодией, наигрываемой на приглушенных струнах. Существует ли что-либо столь же возвышенное и одновременно столь же утонченное, как полярная ночь? Дайте ей более яркие, более светящиеся краски, и она утратит свое очарование. Небо напоминает огромный купол. Темно-синева зенита, ближе к горизонту, приобретает зеленоватый оттенок, а затем лиловый и фиолетовый. По льду пробегают легкие тени, подкрашенные бледно-розовым цветом там, где еще не угасли последние отблески уходящего дня. В вышине звезды — вечный символ мира. Они предсказывают затишье. Это верные друзья. На юге уже поднимается красный щит луны. Еще минута, и полярное сияние раскидывает свои легкие одеяния, переливающиеся красной, золотой и серебряной красками. Оно ежеминутно меняет свою форму. Вот это огромное светящееся полотно начинает свертываться. Оно делится на серебряные круги, из которых появляются огненные лучи, тут же угасающие. Еще через минуту огромные языки пламени уже горят в зените, а на горизонте появляется сверкающая полоса, которая сливается с лунным светом. Визиты медведей, натиск льдов, метели и штормы, а также крепкие морозы при абсолютном безветрии были не в состоянии нарушить порядок проведения научных изысканий. Руководитель экспедиции был очень требователен и не простил бы ни себе, ни другим, если хоть что-нибудь оказалось бы запущенным. Мы наметили своей целью изучение этих неизведанных пространств земного шара, и мы должны как можно лучше решить эту задачу, часто повторял Нансен своим товарищам. Впрочем, она очень увлекательна, добавлял он, отрываясь от своих заметок, чтобы помочь кому-нибудь. А таких работ было очень много. В середине зимы морское течение, несшее льды, изменило направление. Теперь оно несло огромные ледяные поля не на север к полюсу, а на юг. Течение петляло и делало странные зигзаги. Фрам, вмерзший в ледяное поле, то неделями стоял на месте, то описывал круг и возвращался назад. Но Фритьоф говорил, «Даже если бы мы приплыли вместе со льдами не к полюсу, а к берегам Европы, то и тогда наши измерения и наблюдения явились бы сами по себе огромной сенсацией и были бы достаточны для того, чтобы оправдать необходимость нашей экспедиции».